Спаситель, где бы я была, где блуждала и чего искала, если бы тебя я вошла. Чему стремилась, чем дышала и чему.